Глава третья. «Котик, мы же ничего не съели!» Подает голос селедка, а я изо всех сил стараюсь сдерживаться, чтобы не заехать по ее пухлым губищам. Она действительно такая тупая и не понимает, что происходит. Или, как и я, играет на публику. «Можешь выйти и вернуться доесть!» — рявкает с переднего сиденья Демид. «Как-то не слишком их общение похоже на воркование голубков». Но я не злорадствую, нет. Я с трудом подавляю тошноту и сильнее льну к Валееву, чтобы получить хотя бы видимость защиты и того, что я не одна в этом кошмаре. Ведь это самый настоящий кошмар. Еще совсем недавно я считала нашу семью образцово-показательной. И в один миг все рухнуло, рассыпалось, словно карточный домик. «Без тебя не хочу», — обиженно хнычет Блонда. «Что ты?» — подаю голос, не в силах терпеть эту дрянь рядом с собой. К тому же у нее такой отвратительный парфюм, что мне становится дурно. Тяжелый, приторный, душный, какая она сама. Котик обязательно покормит свою рыбу червячком. Голодной точно не останешься. Димит оборачивается и пронзает меня таким яростным взглядом, будто желая спалить меня дотла. Рядом усмехается Ильдар. «Да, если червячком, неудивительно, что ты заскучала». «А ты вообще заткнись!» Кажется, супруг снова готов кинуться в драку. «Да мне-то что? Я свой главный приз завоевал. И теперь Анастасия точно будет сыта и удовлетворена». «Ах ты!» С рыком снова кидается с переднего сиденья на Валеева муж и, кажется, толкает водителя. Машина виляет и ее заносит. А через минуту... мы вчетвером стоим где-то на мосту и смотрим вслед удаляющемуся такси. В груди кипит ярость, растекаясь по венам. Я глубоко дышу, стараясь не поддаться общему порыву и не опуститься до рукоприкладства, хотя хочу вцепиться в лицо мужу или его рыбешке. Но нет. Спектакль должен продолжаться. И все, что Лебедев увидит от меня, — это равнодушие. Ни одна слезинка не прольется у меня из глаз при нем, и он не получит каких-либо эмоций. «Котик, я не хочу идти пешком!» — конючит рыба, а я смотрю на мужа совершенно другими глазами. Как он мог вообще посмотреть на это? Чем она завлекла его? Уж явно не глубокими познаниями философии и литературы, и даже не умением слушать, потому что с этим у нее явные проблемы. «Карина!» Даже не пытается больше выглядеть джентльменом и терпеть выходки своей девы Лебедев. «Да заткнешься ты уже!» «Сейчас, богиня моя, я все решу». Достает смартфон Валеев и вызывает такси. «Руки от нее убрал!» Снова включает собственника муж. «Демид, с тобой все в порядке? Ты как-то покраснел. Может, стоит давление проверить?» Лебедев действительно сейчас больше напоминает сеньора Помидора из всем известной сказки, чем обольстителя женщин, в которого он, видимо, играл, когда меня не было рядом. «Анастасия», — предупреждающе говорит он, — «немедленно прекрати это. Мы с тобой сейчас же вернемся домой», — дергает он меня на себя, но Валеев еще крепче прижимает меня к своему торсу и не дает моему Отелло вырвать из своих объятий. «Котик, у нас же завтра поездка на яхте», — вмешивается селедка. «И теперь она отчего-то не кажется мне такой тупицей. Возможно, это такой прием — отвадить раз и навсегда жену папика, который не собирался уходить из семьи». Хм. Осматриваю ее еще раз с ног до головы, более внимательно, но на лице не вижу и намека на проблеск интеллекта. «Вот, котик, твоя селедка. Точнее, рыба. Хочет плавать и кушать. А ты ее на сухую хочешь, даже не задобрив». «Стася, немедленно прекрати!» Демид обхватывает мое предплечье так сильно, что, скорее всего, останется след от его пальцев. Таким разъяренным я его еще ни разу не видела. Он всегда был ласковым и нежным, но сегодня открывается с новых сторон. «Что именно?» «Скоро уедем», — шепчет мне на ухо Ильдар. «Да хватит тебе лапать мою жену!» «Жену!» — снова удивленно восклицает селедка. а мне становится смешно. Ну какая же идиотка? И вот на нее он променял нашу семью? «Стась, ну ты же не можешь ведь серьезно с другим...» Звучит как-то жалостливо Демид. «Почему это? Ты же остыл ко мне, а я к тебе. Захотелось свежих эмоций и впечатлений, но, как видишь, простая физика переросла в настоящие чувства. Наконец-то выдергиваю руку из захвата мужа и обнимаю в ответ Эльдара. «Правда, любимый?» Восхищенно смотрю на Валеева, которому даже ссадины и разбитые губы придают еще больше мужественности. Неудивительно, что так много женщин пытается захомутать его. «Богиня, кто сказал, что у меня не было чувств? Я бы не стал тебя пачкать грязной связью без эмоций». Губы растягиваются в улыбке. «Теперь я абсолютно довольна тем, что решилась принять приглашение Валеева. Лучшего кандидата на роль фальшивого любовника я бы не нашла». Вижу, как взор Эльдара темнеет, и мужчина наклоняется ко мне. Валеев явно собирается меня поцеловать. Но между нами с криками снова протискивается Демид, кидаясь кулаками на соперника. А спустя 20 минут мы все оказываемся в обезьяннике. «Ну что, покатался на яхте, котик?» С издевкой спрашиваю я мужа, сидящего в соседней клетке на лавке между какими-то пьяницами.